Глава 28. Миссис Холлихан выглянула из окна кухни в задний сад, где мой отец и его друзья по садоводческому обществу изо всех сил старались украсить черную дыру, чтобы та во время исторического ужина выглядела более празднично. Я очень надеялась, что из-за ее зияющей пасти мой дом будет исключен из участия в мероприятии. Но Софи просто попросила моего отца сделать что-то с цистерной, чтобы та выглядела сообразно празднику, не препятствуя ходу раскопок. Во всяком случае, сейчас в этом отношении событий происходило не так уж много. Семестр закончился, и студенты разъехались по домам на каникулы. Меган прислала нам рождественскую открытку с фотографией ее пса, копией генерала Ли. Именно тогда я поняла, что раскопки затянулись слишком надолго. Равно, как и все ремонтные работы в доме. Рождественская открытка Реча Кобелта прибыла в тот же день, и мне не потребовалось много времени, чтобы понять, фон за его улыбающейся семьей — это мой палисадник. Воспользовавшись тем, что миссис Холлихан отвлеклась, я пощипала одно из ее знаменитых имбирных печений, остывающих на решетке. «Я все видела!» Она даже не повернула голову, подтверждая тот факт, что глаза у нее и впрямь на затылке. «И если вы возьмете еще одну, я скажу вам, сколько калорий в каждой из них!» Закончив жевать, я вытерла со рта крошки. «Не понимаю, зачем вам понадобилась вся эта выпечка? Вы ведь знаете, что ужин доставят из ресторана, верно?» Она с отвращением покачала головой, и ее щеки дрогнули от возмущения. «За все годы, что я проработала на мистера Вандерхорста и на вашу семью, у меня ни разу не возникло необходимости нанимать посторонних, чтобы те приносили в мою кухню свою еду. Боюсь, я воспринимаю это как личное оскорбление». «Извините меня, честное слово. К сожалению, я не могу контролировать то, что происходит в моем доме в эти дни. Я подумала о чрезмерном количестве рождественских елок и украшений, об историческом мужине и о Харви Бекнере и его людях, которые продолжали вторгаться в жизнь моего дома, упорствуя в своих попытках выполнить предварительную работу, которая, по идее, должна была быть выполнена за один день. Интересно, — задумалась я, — будут ли они здесь в рождественское утро, и стоит ли мне дарить им подарки, чтобы им было что достать из-под елки? Я с тоской посмотрела на печенье. Я могу только надеяться, что мы скоро вернем себе наш дом. «Они все еще планируют снимать здесь, начиная с января?» — спросила миссис Холлихан. «Да, если только я им не помешаю». Она выглядела почти разочарованной. «А жаль. Я слышала, что Джордж Клуни получил приглашение на роль отца Невина Вандерхорста. Роберта, а Риз Уизерспун сыграет его мать Луизу. Я уже мысленно начала планировать меню». Таймер на духовке запищал. Надев прихватки для духовки, она вытащила нечто похожее на шоколадно-мятные праздничные пирожные. У меня тотчас потекли слюнки. Я тоскливо проводила глазами противень. Поставив его на решетку для охлаждения, миссис Холлихан подошла к кухонной раковине и начала наливать в нее горячую воду и мыльную пену. «Держите руки подальше от этих пирожных», — сказала она, стоя спиной ко мне. «Это для мистера Кобелта и его семьи». Я престыженно опустила руку. Перед тем, как открыть дверь, в кухню постучали. Как хорошо, что во рту у меня не было еды, иначе бы я точно поперхнулась. В дверном проеме стоял очень высокий мужчина в ярко-красном британском полковом мундире с блестящими латунными пуговицами, в белых бриджах и блестящих черных сапогах до колен. Я несколько раз моргнула, чтобы проверить, не мерещится ли он мне, и в конце концов заметила в его руке айфон. «Вам лучше не шаркать по моим полам этими сапогами, мистер Грека!» Теплая улыбка на пухлом лице миссис Холлихан смягчила ее суровый тон. «И если вы дадите мне минутку, я заверну для вас и ваши любимые имбирные печенья, и вы возьмете их домой. Это весьма любезно с вашей стороны, миссис Холлихан. Спасибо». «Грека», — выдохнула я с облегчением в голосе. Должно быть, он заметил тревогу на моем лице, а может, даже мою прижатую к сердцу руку. «Мэлла, не простите, ради бога! Я почти забыл, что на мне вот это!» Он похлопал по белым перекрещенным ремням на мундире и усмехнулся. «Меня и несколько моих друзей-реконструкторов пригласили сегодня вечером на мероприятие в здании старой биржи, но мне требовался образец ткани, который я оставил наверху, и я решил заглянуть по дороге». «Не переживайте, я видела в этом доме куда более странные вещи». Он поднял бровь, но ничего не сказал, лишь взял у миссис Холлихан коричневый бумажный пакет с красной атласной лентой, которую она завязала бантом. «Я обещаю не есть их до обеда, да и потом только по одному, чтобы растянуть удовольствие и по достоинству оценить ваши кулинарные таланты». Она махнула ему рукой. «О, не говорите глупостей! Я просто испеку для вас еще, ешьте столько, сколько хотите». Она широко улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. Я обиженно посмотрела на нее, но она уже повернулась к раковине и принялась мыть посуду. Грег откашлялся. «Мелани, вообще-то я искал вас. Можете на минутку подняться наверх в комнату Нолы?» Поднимаясь следом за ним по лестнице, я все время представляла себе еще больше нацарапанных на гипсовых стенах слов или же торчащий из карниза человеческий череп. Интересно, сколько еще выдержит Грека, прежде чем сдастся и уйдет? Он придержал для меня дверь, подождал, когда я войду, и последовал за мной внутрь. Здесь он снова откашлялся. «Итак», — сказал он, — «когда я недавно поднялся наверх, я мог поклясться, что услышал шуршание, которое издают длинные юбки, когда женщина идет по полу. Я дважды постучал в дверь, а когда не получил ответа, вошел и обнаружил, что комната пуста». Не знаю, стоит ли упоминать, что странные звуки в пустых комнатах были частью моей повседневной жизни, я постаралась сохранить невозмутимое лицо. Я огляделась по сторонам, хотела убедиться, что да, в комнате действительно никого нет, особенно женщин в длинных юбках. Проследив за его взглядом, я увидела новую кучку пчелиных трупиков, скопившихся вокруг ножки кровати. Когтистая лапа была почти вся покрыта ими. Я сделала вид, будто проверяю окна, мол, закрыты ли они, и даже щелкнула шпингалетами, чтобы убедиться, что они действительно заперты и не могут случайно открыться. Думаю, у нас в стене где-то есть улей, и мне придется вызвать специалиста по изгнанию пчел. Но вы понимаете, пчел нехорошо убивать. Это вредно для окружающей среды. «Это, к тому же, дурная примета», — сказал Грека, подходя к кровати. «Но зимой пчелы спят, что делает их присутствие в комнате еще более странным». Он опустился на колени у ножки кровати и начал водить пальцами по тыльной ее стороне, осторожно стряхивая с нее пчел. «Мой дед был пчеловодом», — пояснил он. «Поэтому я немного знаю о пчелах и их поведении. Дед всегда говорил мне, что умный человек слушает пчел, потому что им всегда есть что сказать. И это...» Он указал на кучку полосатых трупиков. «Мне кое о чем сказала. Со мной посреди зимы заговорила куча мертвых пчел, скопившиеся в одном месте, и я решил провести расследование». Он продолжал двигать пальцами по тыльной стороне лапы, пока не раздался легкий щелчок. Его глаза удивленно расширились, и я поняла. Он нашел то, что искал. «Я просто водил руками вверх и вниз по дереву, пока не почувствовал что-то. И когда я нажал прямо в том месте, где нога крепится к раме, открылась маленькая дверца. Мастер явно сделал так, чтобы ее нельзя было увидеть, когда снимали постельное белье. И оттуда выпало. Вот это!» Он встал и что-то подал мне в сжатом кулаке. Подойдя ближе, он медленно раскрыл пальцы. На его ладони лежало золотое кольцо с плоским верхом, на котором было что-то выгравировано. Не говоря ни слова, Грека залез внутрь жилета и вытащил очки для чтения. Я надела их и, поднеся к ним кольцо, чтобы лучше рассмотреть, провела пальцем по плоскому верху. «Это павлин», — сказала я с волнением в голосе. «Верно, павлин. И я уверен, что кольцо использовали как восковую печать. Я видел такие раньше. Вот почему оно сверху плоское. Его не нужно снимать, чтобы окунуть воск». «Это павлин», — повторила я, не зная, как еще сформулировать свою радость по поводу находки. Я понятия не имела, почему, но была уверена, что у Джека это получится. «Я знаю», — сказал Грека. Его тон был под стать моему. «Помните, как я упомянул шпионское кольцо, символом которого был павлин? Думаю, это кольцо принадлежало участнику шпионской сети, поэтому оно было спрятано, чтобы сохранить личность владельца в секрете». Он протянул руку и осторожно перевернул кольцо на моей ладони. «Посмотрите на внутреннюю часть кольца. Там есть два инициала. Интересно, принадлежат ли они владельцу?» Наклонившись и прищурившись даже в очках для чтения, я смогла разобрать инициалы. «С.В.» Я подняла глаза и в упор посмотрела на Грека. «Вряд ли это инициалы владельца. Скорее, это инициалы мастера, который его изготовил, Сэмюэля Вандерхорста». Грека возбужденно кивнул. «Я слышал о нем. Он довольно хорошо известен своей обработкой металлов и ювелирными изделиями, верно?» «Да. К тому же он был бывшим рабом на плантации Галленхолл, где, скорее всего, и была изготовлена эта кровать». Я посмотрела на красный мундир Грека, как будто заметила его впервые. «Ваш двоюродный дедушка, тот, кто был профессором американской истории в Каролине, он еще жив?» «Жив, еще как жив. Мать говорит, что он нас всех переживет. А отец подозревает, что его долголетие связано с тем, что он проводит столько времени, изучая мертвых людей. И это убедило его в том, что ему лучше оставаться в мире живых». Он наклонил голову. «О чем вы хотите, чтобы я его спросил? Я увижу с ним завтра в лагере живой истории на поле битвы Камдена. Он будет играть роль генерал-майора Горацио Гейтса». Еще один красный мундир. Похоже, Грека обиделся. «Боже, упаси, нет! В той битве генерал-майор Гейтс руководил американскими войсками, и из-за него они понесли сокрушительное поражение. Фактически это поставило крест на его военной карьере». «О, понимаю», — поддакнула я, хотя никогда раньше не слышала этого имени. «Если вы не против пообщаться с дедом на эту тему, было бы замечательно. В учебнике, который Нола взяла у подруги, говорилось, что Лоренс Вандерхорст был застрелен. Это потому, что он был шпионом. Но если Вандерхорсты были известными лоялистами, чьим шпионом он мог быть? Короны или американцев?» «Это очень хороший вопрос. И я уверен, что мой двоюродный дедушка сможет пролить на него свет. Надеюсь, вы помните, что область его интересов — шпионы во времена американской революции. Кстати, если вы не возражаете, я сделаю несколько снимков кольца на телефон и с удовольствием отправлю их дяде Оливеру». «Нет проблем». Я подняла ладонь, демонстрируя переднюю, боковую и заднюю стороны кольца, чтобы Грека мог его сфотографировать. «Еще кое-что», — сказала я, надевая кольцо на свой самый толстый палец, где оно все равно болталось, и загнула пальцы, чтобы оно не соскользнуло. На плантации Галленхолл квартировал британский солдат, некий Александр Монро. За 4 дня до того, как Лоуренса застрелили, его выловили мертвым в реке Эшли. Я почти слышала в голове голоса Джека: совпадений не бывает. У меня нет причин подозревать, что они как-то связаны, но не могли бы вы спросить своего двоюродного дедушку на всякий случай, знает ли он что-нибудь о смерти того или другого? Нет проблем. Я уверен, что дядя Оливер будет рад помочь. Это смысл его жизни. Грег оглянулся и посмотрел на когтистую лапу и пчел. Пару секунд он молчал, словно обдумывая свои следующие слова. «Наверное, я должен упомянуть еще кое-что». Я молча ждала. Вдруг он ищет причину, чтобы отказаться делать ремонт. Но он продолжил. «Самое странное во всем этом, я не знаю, как это объяснить, Он умолк, и его красивое лицо залилось румянцем. «Хотя по какой-то причине, я думаю, вы воспримете это лучше, чем большинство других людей». «Что вы имеете в виду?» — спросила я, хотя была уверена, что уже знаю ответ. Бросив на меня проницательный взгляд, он продолжил. «Когда я нашел кольцо, я сделал то, что, полагаю, сделали бы большинство людей. Надел его на мизинец. Кажется, на мизинце носят перстни с печатками, верно? В любом случае, он идеально мне подошел. И когда я это подумал, я почувствовал чье-то присутствие. Я почти уверен, что это была женщина». Он умолк и потер затылок. «Я почувствовал, как кто-то поцеловал меня в щеку. Это определенно был поцелуй. Я его почувствовал и услышал, понимаете? Вот только он не был теплым, как чьи-то губы. Он был ледяным». А в комнате больше никого не было? Я представила себе, как миссис Холлихан пытается спрятаться за дверью, поскольку на тот момент она была единственным человеком в доме. «Нет, по крайней мере, я никого не видел. Его взгляд остановился на мне, и меня удивило, что в нем не было ожидания. Как будто он не нуждался в моих объяснениях. Меня это устраивало». «Хм», — уклончиво ответила я, принимая к сведению информацию. Он взглянул на экран своего телефона. «Извините, мне нужно бежать, только возьму образец ткани и печенье из кухни и сразу убегу. Я свяжусь с вами, когда поговорю с дядей Оливером». «Большое спасибо, Грека». Я прислушалась к топоту его сапог вниз по лестнице и начала сметать мертвых пчел на доску для образцов краски, досадуя, что Грека вспомнил, что забыл на кухне свой маленький пакет с печеньем. Закончив, я бросила мертвых пчел в пустую банку из-под краски, служившую мусорным ведром, и поспешила вниз по лестнице, чтобы поскорее показать Джеку перстень с печаткой и брошь, которую Меган нашла в цистерне. Из моей спальни донесся громкий надрывный кашель. Я бросилась вверх по лестнице и толкнула приоткрытую дверь. Джек, стуча зубами, скрючился под одеялом. Я быстро подошла к кровати и тыльной стороной ладони потрогала его лоб. «Джек, да ты весь горишь!» Я посмотрела на электронный термометр на прикроватной тумбочке. «Ты уже измерил температуру?» Он кивнул, его зубы продолжали стучать. «Та-та, сто-четыре!» Джек попытался улыбнуться, но это больше походило на гримасу. «У меня лихорадка, потому что ты стоишь слишком близко». Хотя он выглядел ужасно, я улыбнулась. «Верно». Я наклонилась и поцеловала его в лоб, губами ощутив жар его кожи. «Я дам тебе что-нибудь, чтобы сбить температуру, а потом позвоню твоему врачу. Это может быть грипп? Сейчас многие болеют, и я не хочу рисковать». Взяв шерстяной плед со спинки кресла, я укутала им Джека, хорошенько подоткнула края, села на матрас. «Я могу для тебя что-то сделать. Например, почитать или спеть». Его глаза наполнились тревогой. «Нет, пожалуйста». Он с надеждой посмотрел на меня. «Может, лучше куриный суп?» «Конечно. Я спрошу миссис Холлихан. Если она не сможет приготовить его, я открою банку с консервированным супом». Джек улыбнулся и закрыл глаза. Я снова поцеловала его и встала, рассеянно размышляя о том, не надеть ли ему на голову шапку Санта-Клауса и оставить в постели, если он не успеет к историческому ужину. «Я скоро вернусь. Я оставлю дверь открытой на тот случай, если тебе что-нибудь понадобится. А ты можешь мне крикнуть». Колокольчик, в который я звонила, когда лежала в постели, беременная близнецами, загадочным образом исчез еще до их рождения. Джек снова закашлялся, и я поспешила выйти из комнаты на лестницу. Впрочем, стоило мне выйти в коридор и приблизиться к спальне Нолы, как я замедлила шаг. Дверь была открыта, хотя я была на 100% уверена, что закрыла ее, чтобы не пускать туда собак. Я сделала шаг вперед, чтобы закрыть ее, но тотчас замерла. Моя нога ступила в лужу какой-то жидкости, промочивший чулок. Я сперва подумала о Бес. У нее все еще случались конфузы в доме, когда погодные условия и температуры были ей не по душе и, следовательно, не располагали пользоваться удобствами на открытом воздухе. Но мой взгляд скользнул через порог в комнату, где, образуя узор, виднелись лужи. Такой узор могли оставить только мокрые ноги. Я поставила ногу на один из следов и посмотрела вниз, отметив про себя, насколько он большой и четкий. Его явно оставила не босая нога. Скорее всего, сапог. Судя по более узкой пятке каждого следа, его владелец направлялся из комнаты к лестнице. На мгновение подумала, может, позвонить Грека и спросить, не наступал ли он на что-нибудь. Но тут воздух в комнате пропитал знакомый запах пороха и кожи. Я замерла на месте. «Александр?» — прошептала я. Единственным ответом стало жужжание одинокой пчелы. Пролетев вокруг моей головы, она столкнулась с окном. Ее тельце упало на подоконник и застыло там, в неподвижности.